Однажды на пляже Линк увидел, что гавань строится. Народ Ебба был действительно столь же эффективен, как и по слухам. Прошло не более полугода с тех пор, как они прибыли, но Линк уже мог видеть грубую структуру порта. Если бы они продолжали работать в таком темпе, гавань была бы готова к использованию менее чем через месяц. «Строительство усадьбы сейчас идет по правильному пути», — подумал Линк. «И у меня есть все магические материалы и золотые монеты на месте. Теперь остался только вопрос решения климатической проблемы». Тем временем Дариас уже достиг края берега. Затем он взревел, и его тело было сразу окутано мерцающим синим светом. Затем тигр спрыгнул с обрыва, и когда его ноги коснулись поверхности воды, он как будто приземлился на твердую землю. Он продолжал бежать так быстро, как ветер на поверхности моря. Дариас гордо покачал головой вперед и назад, когда бежал. «Что ты думаешь о моих движениях, Линк?» — он спросил. «Очень гладко», — ответил Линк с улыбкой. Рев. Затем Дариас стал более приспособленным к новой поверхности, по которой он бежал, и его скорость постепенно увеличивалась. Ему понадобилось меньше часа, чтобы пробежать 100 миль. Вскоре Линк заметил черную точку над горизонтом. «Ты это видишь? Это то место», — сказал Дариас. «Это похоже на необитаемый остров и кажется нормальным издалека. Вокруг него тоже не было ничего необычного. Но как только ты доберешься до острова на 300 футов, будет сильный порыв ветра, который ты почти не выдержишь. Я попробовал дважды, когда попал сюда, и это привело к одному и тому же результату оба раза. Это действительно очень странно». Линк понятия не имел, что происходит. Он ждал только подхода к самому острову, чтобы убедиться самому. Вскоре после этого они оба оказались на острове. Это было мрачное и бесплодное место, где даже трава не может расти. Рядом с берегом был песчаный пляж, а внутренняя часть острова состояла из ржавых коричневых камней, которые были так сильно выветрены, что выглядели как соты. Издалека эти камни, казалось, формировались в пещеры, где из их глубин дул легкий ветерок. «Здесь все по-прежнему кажется нормальным», — сказал Дариас, — «но как только мы пойдем дальше на остров, все резко изменится». Дариас немного присел, пока шел медленно и осторожно, словно готовясь к внезапному появлению бури. Линк спрыгнул со спины тигра и наложил на себя малиновое заклинание Эдельвейса в качестве защиты. Затем он медленно шел вперед, оставаясь близко к Дариасу. Пройдя около 30 футов, Дариас внезапно пошевелил носом, как будто он что-то почувствовал в воздухе. «Ты почувствовал это?» — он спросил. «Ветер изменился». Это было очевидное изменение. Сначала это был лишь легкий ветерок, который они едва могли почувствовать, но теперь ветер начал дуть сильнее. Он был достаточно сильным, чтобы взорвать песчинки на пляже. Без заклинания Эдельвейс эти песчинки уже попали бы в глаза Линку. «Похоже, остров проснулся», — прошептал Линк. «Вот именно», — ответил Дариас. «Как будто в пещере свирепый зверь, и наше присутствие нарушило его сон». Затем Дариас присел еще ниже на землю и двигался еще медленнее. Он прищурился, чтобы песок не попал ему в глаза. В тот момент он выглядел как кошка, которая была готова наброситься. Затем Линк и Дариас прошли еще 150 футов. Порывы ветра превратились в бурю, которая свистела, выла и поднимала в воздух камни и песок. Через щит Эдельвейса Линк мог чувствовать волны давления воздуха, исходящие от ветра. Он был уверен, что будет удален на большое расстояние, если бы он не наложил защитное заклинание раньше. Дариас также начал выпускать голубую ауру вокруг себя. Теперь он присел почти на землю и время от времени качал головой, чтобы убрать песок и камни, которые застряли между его мехом. «Линк, это становится немного невыносимо для меня», — сказал Дариас. «Мы все еще собираемся двигаться вперед». Дариас выпустил свои когти и впился ими глубоко в землю, чтобы его не сдуло бурей. Тем не менее, его тело заметно двигалось назад, и он оставил длинный глубокий канал на земле, где его когти были вытащены ветром назад. Линк справлялся лучше, так как щит Эдельвейса помог защитить его от большей части энергии ветра. Но даже он чувствовал себя подавленным силой шторма. Он повернулся и не видел ничего другого в окрестностях, кроме песка и камней. После фокусировки его глаз на некоторое время, Линк мог видеть, что толстые облака уже принимают форму в небе. Вскоре собрались темные тучи, и над ними нависла огромная буря. Это были не просто порывы ветра вокруг пещер. Вместо этого весь регион, казалось, попал в сильный ураган. Линк почувствовал волну паники над ним. Так образуются бури в пустыне Ферди, думал Линк. Это место действительно скрывает души древних лордов, но с тех пор прошли тысячи лет. Как их силы могли быть такими свирепыми? Свист, свист. Шторм становился все громче и сильнее. Теперь это звучало как рев очень сильного гиганта. Облака собрались в небе и почти полностью блокировали солнечный свет, проникающий на землю. «Ты должен вернуться, Дриас», — сказал Линк. «Я пройду немного дальше». Линк думал, что сможет справиться со штормом еще немного. Он пришел, чтобы решить проблему климата в пустыне Ферди, поэтому он не мог отступить, не достигнув своих пределов. «Будь осторожен», — кричал Дриас. Затем он развернулся и побежал к морю. Затем он прыгнул в воду и спрятался там, только держа голову над водой, чтобы следить за Линком издалека. Он не знал, что будет дальше, но его большие глаза были полны беспокойства и тревоги. Тем временем на острове Линк продолжал двигаться вперед. Силовое поле Эдельвейса было отброшено ветром, что сделало его похожим на хвост кометы за Линком. Силовое поле напротив было сжато и почти уничтожено штормом, пока не остался тонкий слой. Если бы он продолжал этот путь, Линк знал, что Эдельвейс может защитить его только еще 30 футов или около того. Линк активировал символ души и бросил руку в вулкана. Затем он быстро отменил заклинание и использовал резонанс структуры маны, чтобы превратить его в руку титана. Свист. Гигантская рука появилась перед телом Линка, защищая его от силы шторма. Заклинание 6-го уровня, естественно, будет более стабильным, чем багровый Эдельвейс 5 уровня. Линк обнаружил, что теперь он может шагать вперед легче, теперь, когда он был защищен рукой Титана. Линк не был уверен, сколько времени это заняло, но внезапно он почувствовал, что давление, оказываемое на руку Титана, внезапно, казалось, ослабло. Это было не потому, что сила ветра уменьшилась, а потому, что сила шторма достигла точки, где она могла рубить, как ножи. Без руки Титана шторм вел бы себя как тысяча клинков ножей, которые окружали Линка, и он был бы разбит по всему телу. Кроме того, Линк заметил, что все песок и камни, которые кружили в воздухе, очистились, оставив только чистую силу элементов ветра. Может быть, все, что могло быть подхвачено ветром, было сдуто, подумал Линк, оставив здесь только гладкие валуны. Линк не осмеливался выглянуть из-за руки Титана, чтобы увидеть, что происходит перед ним. Все, что он мог сделать, это идти вперед. После еще 30 шагов или около того Линк почувствовал, что кричащий ветер вокруг него достиг совершенно невыносимой точки. Это звучало так, как будто он стоял рядом с реактивным двигателем. Даже рука Титана достигла своего предела. Хотя Линк использовал все свои силы, чтобы сосредоточиться на укреплении силового поля перед ним и изменить форму руки Титана в более стабильную форму кулака, он все еще мог видеть, что след раскаленных огненных элементов был взорван позади него. Заклинание рухнет в любой момент. Линк понял, что для него было бы просто самоубийством продолжать двигаться вперед. Он остановился и попытался оценить ситуацию вокруг себя. Он мог видеть здесь гораздо лучше, чем раньше, но все же его взгляд был искажен, так как стремительный поток воздуха становился прозрачной рябью. Наконец, Линк заметил слабую морозную белую ауру на земле, где он стоял, и каменные стены вокруг него. «Должен быть источник света впереди, не слишком далеко отсюда», — думал Линк. «Но что это может быть?» Линк был очень любопытен, но не решался рисковать своей жизнью. Если бы он сделал еще какие-то шаги дальше, рука Титана, несомненно, рухнула бы. Затем, что, несомненно, последует за ним, он будет измельчен на мелкие кусочки жестоким ветром вокруг него. «Мне теперь возвращаться», — думал Линк. Несмотря на явную опасность, Линк все еще немного колебался и не хотел возвращаться. Он зашел так далеко и так близко, чтобы узнать правду. Возвращение сейчас означало бы, что он все еще не может решить проблему климата в своем поместье и что ему придется вернуться сюда снова. Он обдумывал это в течение 3 секунд. Затем достал белый пророческий камень. Жестокий климат дикой природы Ферди был теперь его последним препятствием в строительстве его поместья. Если бы он не смог решить эту проблему, то у него не было бы возможности развить свою власть и создать свою армию. Эйлин, леди Фортуна, предупредила его, что солнце вот-вот утонет под горизонтом, так что он не должен тратить больше драгоценного времени. Поэтому он чувствовал, что использование пророческого белого камня теперь принесет ему огромный и бесценный прогресс, поэтому он продолжал без каких-либо колебаний. Его мана потекла в камень, который начал испускать прозрачную ауру, как вода. Эта аура затем потекла в руку Титана перед ним, укрепляя ее в течение секунды и превращая ее из изорванного силового поля в прочную защиту, в то время как ее размер также утроился. Однако сейчас уровень потребления маны Линком увеличился в 5 раз, и он расходовал до 200 пунктов маны в секунду. «Ясные мысли», — скандировал Линк, когда он активировал особые силы своего одеяния. Затем он взял бутылку высокоуровневого зелья маны из своего кулона и выпил все это залпом. В то время как зелье маны среднего уровня может восстановить 500 точек маны, зелье маны высокого уровня может мгновенно восстановить 1000 точек маны. В сочетании с эффектами ясных мыслей, которые увеличили его скорость восстановления маны, Линк подсчитал, что он сможет продержаться еще полминуты. «Если я не смогу добраться до конца этой пещеры через 20 секунд, — подумал Линк, — тогда я вернусь». С этим решением, принятым в его уме, Линк шел за защитой руки Титана уровня 6. 1 секунда, 2 секунды, 3 секунды, 4 секунды. Морозный белый свет становился все ярче и ярче, ветер становился все сильнее и сильнее, а пол становился настолько гладким, что начинал скользить. Линку пришлось бороться, чтобы сделать шаг вперед. 10 секунд. Уровень потребления маны Линком достиг сейчас 300 пунктов в секунду, в то время как в его теле осталось всего около 2600 пунктов маны. Через 2 секунды ему придется использовать заклинание, чтобы выбраться отсюда. Как только он сделал последний шаг вперед, он заметил внезапную перемену. Как будто он прорвался сквозь слой барьера. Он больше не мог слышать вой ветра и чувствовать давление, оказываемое на руку Титана. Он вошел в тихое и спокойное место. Здесь были элементы ветра, и они тоже были очень плотно упакованы. Но вместо того, чтобы быть жестоким и порочным, эти элементы ветра были мягкими и спокойными. Здесь также был морозный белый свет, и он был настолько ярким, что Линк не мог смотреть на его источник напрямую. Линк осторожно отменил руку Титана и медленно повернул глаза в сторону источника света. Через секунду его глаза расширились, и он стоял в оцепенении. Разве это не... Глава 210. Арбитр штормов, мастер молнии, глушитель миров. Это был конец каньона. Стены этой области были чисто белого цвета и блестели, когда свет отражался от ее поверхности. Территория также была насыщена ветряными элементами. Они были настолько сконцентрированы, что стали видны невооруженным глазом, плавая вокруг Линка, как тонкая вуаль. В центре области заложено происхождение этого зрелищного явления. Благодаря ослепляющему блеску Линк мог видеть великолепный и элегантный простой меч. Это был одноручный меч. Он был изящно подвешен в воздухе и был около 3 фута в длину. Казалось, он образовался из переливающихся белых кристаллов. В центре меча была овальная полупрозрачная вмятина. Внутри этой просвечивающей области, накаляя круговые воздушные потоки, которые медленно двигались, отображая мощный исходящий эффект присутствия. Вокруг меча элементы ветра были послушны, как овцы. Линк просто смотрел на меч секунду, прежде чем почувствовал огромное давление, исходящее от него. Это давление было настолько устрашающим, что он был почти вынужден встать на колени, чтобы отдать дань уважения этому всемогущему мечу. Какой сильный эффект присутствия! Линк был удивлен и выдерживал давление изо всех сил. Он не отводил взгляда и не поддавался запугиванию. Через 3 секунды информация о мече появилась в его поле зрения. Арбитр штормов, мастер молнии, глушитель миров, меч повелителя бури, качество, легендарное, состояние, истощено, 800, до 20% мощности, эффект, владелец этого меча будет владеть силой бури и молнии, любые заклинания стихии ветра и молнии или боевая аура, отлитая владельцем, увидит увеличение мощности на 1000% и получит 30 тысяч футов в атакующем диапазоне. Наступательная сила зоны атаки эффекта будет составлять 30% от атакующей силы владельца. Примечание. Только истинный мастер может полностью контролировать его силу. Линк был практически ошарашен, когда увидел меч. Он знал этот меч по названию, когда играл в игру. В игре этим мечом не случайно пренебрегали на острове. Вместо этого он был разделен на 3 части, а именно, рукоять, поврежденное лезвие и ядро ветрового элемента. Можно было собрать эти части только, как награды, падающие из 3 финальных мировых боссов. Кроме того, темпы снижения по этим статьям были ужасающими. Даже после кропотливого сбора частей, все равно придется потратить много усилий, чтобы очистить историю под названием «Престиж мастера гнома» неоднократно. Только когда они достигнут определенного уровня мастерства для сюжетной линии, они смогут создать меч, полностью истощенный энергией. Наконец, меч тогда должен был быть заряжен очками маны, которые снова потребовали бы много времени. Окончательные внутриигровые характеристики меча также были изменены для целей балансировки, хотя между ними было сходство. В игре, эффекты меча должны были увеличить силу всех ударов стихии ветра и молнии на 300%, а также увеличить дальность атаки на 150 футов. Несмотря на большое снижение статистики, он уже считался одним из сильнейших видов оружия всех времен. Среди миллиардов игроков, которые играли в эту игру, только около 20 из них удалось достать меч. Если бы в городе появился обладатель меча, он сразу стал бы центром внимания. Сила этого меча просто не знала границ. Независимо от того, какой профессией вы обладали, до тех пор, пока вашим главным элементом был ветер или молния, этот меч сразу же сделает вас одним из самых сильных игроков на сервере. До тех пор, пока у вас есть базовые навыки игры, не будет проблемой сражаться против трех других игроков того же уровня и, предположительно, той же силы. Если бы владелец этого меча встретил кучу новичков, он мог бы даже легко уничтожить группу из 20 человек. Меч был уже почти идеальным в игре, однако красота и несравненный блеск, которые он имел в реальной жизни, были просто удивительны. Меч показал истинные ужасы величия легендарного оружия высшего уровня в реальности. Когда меч был полностью заряжен, он предоставил бы владельцу 1000% увеличения силы и 30 тысяч футов в атакующем диапазоне. Затем владелец мог легко уничтожить целый отряд солдат с этим оружием. Они просто взмахнули бы рукой, чтобы меч призвал нахлынувший гром и вой ветра. В считанные секунды батальон противников неподвижно лежал бы на земле. Это было бы безумно круто. Линк почувствовал желание подойти и взять меч как свой собственный. Он подавил сильное давление, исходящее от меча, и протянул руку к рукояти меча. Ему это удалось. Когда его рука охватила меч вокруг рукояти, чувство удовлетворения переполняло его. Однако внезапно раздался выговор. «Смертный, ты стоишь перед оружием, которая когда-то принадлежала повелителю бурь. Какая квалификация у вас есть, чтобы владеть мной?» «Это дух меча». Линк был поражен. «Какие еще сюрпризы принесет этот меч?» «Я прорвался сквозь твой ветровой элементный барьер и успешно схватил рукоять меча. С этой точки зрения я более чем квалифицирован», — ответил Линк. «Смертный, у вас сильная душа. Однако вы все еще слишком слабы. Это действительно разочаровывает. Если бы вы обладали такой жалкой властью, это было бы позором для моего предшественника». Голос снова зазвучал, не желая признать, что Линк был достаточно квалифицирован, чтобы владеть им. Линк замолчал и попытался вытащить меч из его положения. Однако, независимо от того, сколько сил он использовал, меч просто левитировал в то же место и не сдвигался с места. Затем он начал заряжать меч маной, но безрезультатно. В данный момент, когда мана коснулась меча, она жадно поглощалась мечом, у которого была огромная емкость маны, и оказывалась неэффективной. Как жаль, что он не мог претендовать на мощное оружие, которое было прямо перед ним. Однако, поскольку присутствовал дух меча, это означало, что Линк может заключить с ним сделку. Задумавшись на мгновение, он сказал: «Хорошо, тогда я не буду пытаться овладеть вами. Цель моей поездки – найти источник ураганов, угрозы, которая разрушает мою территорию. Виновный в происхождении этого никто иной, как вы». «Происхождение ураганов? Угроза?» Голос звучал сомнительно. Линк не говорил, и пусть образы дикой природы Ферди мелькают в его уме. Он верил, что дух меча сможет увидеть эти изображения. «Теперь вы видите, из-за вас моя территория превратилась в бесплодную землю. Как господин, я должен улучшить ситуацию». Дух меча замолчал на некоторое время, прежде чем снова заговорить. «Это не было моим намерением». «Тогда что это было?» «Мое первоначальное намерение состояло в том, чтобы освободить мою силу для поиска следующего повелителя бурь. Очень жаль, что смертные становятся слабее с каждым днем. Прождав 10 тысяч лет, никому даже не удалось добраться до этого места. Вы первый, кто преуспел. Но посмотри на свою жалкую силу. Какое разочарование!» Меч был явно подавлен. Дух меча казался очень умным. Это означало, что с ним можно было бы договориться. Затем Линк предложил: «Вы хотите найти нового повелителя бурь, пока мне нужно защитить свою территорию. Что скажете, если мы заключим сделку?» Вы запечатаете свои силы, а я приведу вас в мир смертных. Однажды, когда вы найдете подходящего кандидата, я передам вас этому счастливчику». Дух меча не ответил сразу, и Линк нервно ждал. Примерно через полминуты снова прозвучал величественный голос. «Ваша идея не так уж плоха». Затем Линк услышал легкий, звенящий металлический звук, когда элегантный клинок внезапно потерял весь блеск, который он излучал. Чистые белые кристаллы, которые раньше мерцали, теперь были бледно-белыми камнями, и таинственная воздушная рябь в середине меча исчезла. Вуалеобразный слой ветряных элементов также полностью рассеялся. Линк затем поднял этот меч с земли. Теперь этот меч выглядел чрезвычайно обычным. Это был просто одноручный меч, который выглядел немного более эстетичным. Если бы Линк выставил его на аукцион в городе Hot Springs, он, вероятно, получил бы не более 10 золотых монет. «С этого момента я войду в состояние сна. Независимо от того, в какой ситуации вы находитесь, я не буду предлагать свою силу, чтобы помочь. Если вы погибнете в аварии, я сам найду другого перевозчика. Однако, если вы умрете от старости и у вас появятся потомки, вы можете передать меня им. Это сделка». Линк кивнул, когда попытался убрать меч в размерный кулон. Однако он не добился успеха. Голос снова прозвучал. «Не унижайте меня, помещая меня в такое низкоуровневое магическое оборудование. Просто носите меня на талии, как обычный меч». Оставленный без выбора, Линк закрепил меч на талии. К счастью, меч был легким и весил всего около 2 килограммов. Затем он снова посмотрел на небо и почувствовал прохладный морской бриз. Темные тучи и грохочущие мехи исчезли, открыв ясное голубое небо, которое, как предполагалось, украсило остров. Казалось, что эпоха плохого климата в пустыне Ферди закончилась. Линк вздохнул с облегчением, когда вышел из каньона. На полпути он увидел, как Дариас подходил к нему. Дариас не смог понять ситуацию. Всего минуту назад он стал свидетелем бури, которая, казалось, даже прорвала брешь в измерении. Однако в следующий момент весь мир, казалось, был окутан теплыми пушистыми облаками и утешительным солнечным светом. Странный ветер, который когда-то терзал этот остров, также бесследно исчез. Это было странно. «Линк, что случилось?» – спросил Дариас. «Не раскрывайте ничего обо мне». Прежде чем Линк мог говорить, дух меча дал суровое напоминание. Линку нужно было придумать оправдание на месте. «В глубине каньона находится чрезвычайно мощный повелитель бурь. Я уже победил его, и все хорошо». Дариас сразу же был переполнен уважением. «Это правда? Вы действительно нечто. Является ли этот меч оружием повелителя бурь?» Это было действительно то, что чувствовал Дариас. Он много раз пытался войти в каньон, но ему удалось добраться только до середины, прежде чем он был вынужден повернуть назад. Если бы соперник мог последовательно создавать такие сильные ветра, насколько сильным он был бы в бою? Подумать только, что Линк смог не только дойти до конца каньона, но и победить повелителя бурь. Это была сила человека, за которым Дариас решил следовать. Линка веселила реакция Дариаса, и он кивнул. «Это правильно. Это его орудие убийства. Что ты думаешь? Красиво, не правда ли?» Затем Дариас покачал головой. «Это кусок дерьма. Я видел, по крайней мере, 10 000 подобных низкокачественных мечей в моей жизни». Затем он автоматически присел на корточки, чтобы Линк мог легко взобраться на него. Когда Линк сел на Дариаса, голос меча вновь появился. «Мне не нравится это жуткое существо. Не дайте мне увидеть его в следующий раз. Что здесь происходит?» Линк потерял дар речи. Разве он не говорил, что собирается спать? Почему он все еще такой разговорчивый? У него нет никаких манер. Линку нечего было сказать о высокомерии и гордыне духа меча. Затем Линк расслабился, когда Дариас привел его обратно в пустыню Ферди. По пути Линк восхищался прекрасными пейзажами, в то время как он ценил блестящую погоду. С вопросом о плохом климате из списка, Линк в очередной раз почувствовал страсть и стремление развивать свою территорию. Через полдня Линк и Дариас добрались до кемпинга. В тот момент, когда они достигли окраины выжженного хребта, они могли слышать много голосов и видели огромную фигуру, лежащую в ожидании их. В тот момент, когда Линк увидел фигуру, он был в восторге. Высшая академия магии Восточной бухты была действительно эффективной. Они уже принесли ему волшебную куклу, которую он заказал. Казалось, что все идет по плану. Линк улыбнулся и сказал: «Давайте ускоримся. Я должен увидеть, как работает волшебная кукла». Глава 211. кое-что о развитии недвижимости. Как только он вернулся в свое поместье, Линка приветствовали две знакомые фигуры из Академии магии Восточной бухты. Первым был его хороший друг Элиард, которого он давно не видел. Вторая была Рилай, милая девушка, которая была его ученицей. Элиард подошел к Линку, когда увидел его, но остановился как вкопанный, так как он был потрясен зрелищем гигантского тигра. Дариас нахмурился, когда заметил это. Какой трус, издевался он. Как только Линк спрыгнул с его спины, Дариас поднял голову высоко и гордился, когда он высокомерно шел к своему собственному сараю. Ну, было так много незнакомцев сегодня, так что он должен действовать изо всех сил, чтобы произвести на них впечатление. Тем временем Линк подошел к Элиарду с большой улыбкой на лице. «Как вы нашли время навестить меня в этот раз?» – спросил Линк, похлопывая Элиарда по спине. Элиард был очень мотивирован, чтобы погрузить свой нос обратно в изучение магии, когда он услышал, что Линк победил демона Тарвиса заклинанием уровня 9. Как только он вернулся в Академию, Элиард начал изучать с той же навязчивой целеустремленностью, как у Линка когда-то в прошлом. Элиард усмехнулся в ответ и указал на гигантскую волшебную марионетку рядом с ним и потянул Рилай. «Я слышал, что ты потратил 15 000 золотых монет, заказывая этого большого парня из Академии», — сказал Элиард, — «поэтому я пришел сюда, чтобы узнать, есть ли у тебя деньги или нет. Кроме того, Рилай хотела увидеть своего наставника, поэтому я привез ее с собой тоже». Рилай вышла вперед и почтительно поклонилась Линку. Линк понял, что он в основном позволил своей ученице учиться самостоятельно и доверял ее Эрире все это время. Он вдруг почувствовал вину за то, что пренебрегал ею. «Почему бы тебе не остаться здесь на несколько месяцев?» – предложил Линк Рилай, когда он нежно похлопал ее по голове. «Сейчас я занимаюсь строительством своего поместья, так что тебе будет на что посмотреть и чему поучиться». «Да, учитель», — ответила Рилай. Она была обеспокоена тем, что ее визит будет вторжением во время ее репетитора, но теперь, когда она услышала из его уст, что ее прибытие приветствовалось, все тревоги, которые она чувствовала, исчезли из ее ума, и сладкая улыбка появилась на лице. «Вы можете пойти исследовать это место сейчас», — сказал Линк, похлопывая девушку по плечу. Затем Рилай начала бродить вокруг лагеря выжженного хребта. «Есть так много интересных вещей, которые можно увидеть здесь», — Рилай думала с волнением. «Как тот гигантский говорящий кот, например. Какое забавное создание». Элиард посмотрел вокруг выжженного хребта и повернул обратно к Линку. «Теперь ты действительно стал хозяином земли», — сказал он искренне. «И ты только того же возраста, как я, но ты кажешься гораздо более зрелым и имеешь гораздо больше харизмы, чем я». «Это просто поверхностные вещи», — ответил Линк с улыбкой. «Они не дают всего. Давай, пойдем и посмотрим на пахотную волшебную куклу». Они оба затем подошли к волшебной марионетке, и Линк обошел вокруг нее, внимательно наблюдая за каждой деталью. Волшебная кукла была около 15 футов в высоту и имела гуманоидную верхнюю часть тела, в то время как две огромные железные плуги составляли ее нижнюю часть. Все ее тело было сделано из антимагической глины, и выглядело так, как будто оно было сделано из керамики. Вся поверхность ее кожи была покрыта магическими рунами, а большой магический кристалл лежал в середине ее груди. Это было ее ядро маны. Линк позаботился о том, чтобы изучить каждую деталь волшебной куклы. Он периодически кивал и иногда слегка нахмурился, осматривая волшебную куклу. Это в основном отвечало его требованиям, но артистизм, который вошел в нее, был не таким деликатным, как он надеялся. Из-за своей перфекционистской природы Линк был слегка разочарован этим, но тогда он понял, что такая рабочая волшебная кукла не обязательно должна быть совершенной в своей структуре. Он решил не высказывать эту незначительную жалобу. Между тем, ученик мага, который отвечал за доставку волшебной куклы, нервно стоял. «Эта пахотная волшебная кукла может пахать 5 футов глубоко в землю», — начал он объяснять. «До тех пор, пока она постоянно снабжается маной, она сможет работать 24 часа в сутки без остановок, по крайней мере, в течение года». «Насколько это эффективно?» — Линк спросил. «В случае с пустошью Ферди», — ответил он, — «если она работает на плоской равнине, то она может вспахать 100 акров земли за 24 часа. Если она работает на наклонной территории, то она будет управлять более чем 80 акрами в день. 100 акров за 24 часа – это 3000 акров в месяц и 36000 акров в год. Это звучало хорошо, но все равно было бы слишком медленно из-за обширности дикой природы Ферди. Линк решил оставить волшебную куклу и посмотреть, как это получится. Если бы он был доволен ее работой, то заказал бы еще несколько таких. «Это удовлетворяет мои требования», — наконец сказал он ученику. «Пожалуйста, передайте мою благодарность мастеру Вайсмюллеру. Он решил для меня большую проблему. Судя по его мане и одежде, казалось, что этот человек был учеником среднего звена и незначительной фигурой в академии». Как только он услышал ответ Линка, ученик почтительно поклонился Линку. «Для нас большая честь помочь вам, мастер Маклинк», — сказал он. «Так как вы удовлетворены волшебной куклой, то я должен извиниться и вернуться в академию». «Подожди», — поспешно ответил Линк. «Я планирую построить большую магическую башню в своем поместье. Я приготовил все необходимые золотые монеты. Пожалуйста, принесите эту новость в Академию Восточной Бухты». Хотя старый лич Венс посоветовал ему получить помощь от высоких эльфов, чтобы построить свою магическую башню, Линк должен не согласиться с ним в этом отношении. Это потому, что Венс подошел к проблеме исключительно с точки зрения ученого, в то время как Линк был не просто магом, но и господином. Поскольку он обучался в Академии магии Восточной Бухты и добился там своей славы и репутации, и даже рассматривался как кандидат на будущего декана, он не мог просто попросить помощи у кого-то другого, когда он строил свою собственную башню магов. Если бы он это сделал, это было бы так, как если бы он разорвал свои связи с Академией. Мало того, что отношения между ним и Академией тогда будут рисковать стать плохими из-за этого. Линк не мог позволить себе потерять такого могущественного союзника, как Академия магии Восточной Бухты. Тем не менее, честно говоря, высокие эльфы действительно обладали большим пониманием магии, и их навыки были поистине бесценны в строительстве магических башен. Так что же должен делать Линк? Линк подумал, что лучший способ для него сделать это – позволить Академии магии Восточной Бухты помочь ему построить главную структуру большой башни магов, но все же оставить много места для будущего расширения и модернизации. Затем однажды он найдет возможность получить помощь высоких эльфов, чтобы изменить свою магическую башню. Вот что сделал бы мудрый господин. Между тем, как только они услышали новость о том, что Линк собирается построить магическую башню и большую, глаза ученика засияли от зависти и восхищения, в то время как даже Элиард проявил глубокое уважение к достижениям своего друга. Строительство собственной масштабной магической башни было самой заветной мечтой любого мага. «Не волнуйтесь, мастер Маклинк», — сказал ученик, — «я немедленно принесу эту новость в Академию». «Хорошо», — ответил Линк, — «вот ваша награда». Затем Линк передал ученику мешочек с монетами. Ученик знал, что в тот момент, когда он взял сумку, в ней было по крайней мере 20 золотых монет. Это было больше, чем то, что он получил за усердную работу в магической башне в течение месяца. Он поблагодарил Линка с самым радостным сердцем и немедленно бросился обратно в Академию Восточной Бухты. «Скажи магу Каррида, что я хочу его видеть», — приказал Линк охраннику неподалеку. «Да, милорд», — сказал стражник. Затем он быстро развернулся и бросился за магом. Вскоре приехал Каррида. «Это пахотная волшебная кукла», — Линк сказал Каррида, указывая в сторону волшебной куклы. «Она может пахать глубоко, до 5 футов в земле, и ее работа очень проста. Возьми ее на плоскую равнину в южной части выжженного хребта и проверьте, насколько она эффективна». «Да, мой лорд», — ответил Каррида. Он обошел вокруг волшебной куклы один раз, чтобы понять общую работу волшебной куклы. Затем он активировал ее и забрал. Только тогда Линк был достаточно свободен, чтобы поговорить с Элиардом, который ждал его в стороне. «Прости, что заставил тебя ждать», — сказал он. «Давай зайдем внутрь». «Не проблема, Линк», — ответил Элиард. «Ты всегда был занятым, даже когда учились в академии. Я к этому привык». Затем они свободно болтали, когда входили в деревянный домик. Внезапно Элиард заметил темноволосую женщину с завораживающей аурой, которая выходила из кабины. «Кто эта женщина?» — он спросил, слегка удивленный. Селин осталась здесь, притворяясь ученицей Линка. Тем не менее, ее уникальная аура и темперамент естественным образом отличают ее от других людей, поэтому ее можно было заметить, как только она появилась. Заметив, что Селин носила маскировочный кулон, Линку не нужно было беспокоиться, что Элиард может заметить что-то странное в Селин. «Ее зовут Селин Фландр», — сказал Линк с улыбкой. «Она мой хороший друг, и она остается здесь, чтобы учиться магии со мной». «Хороший друг», — сказал Элиард смущенно. Затем он заметил мерцание в глазах Линка и был еще более удивлен. Он всегда думал, что его друг не интересуется женщинами. Оказалось, что он так и не встретил нужного человека. «Ах, я понимаю это сейчас, Линк», — ответил он с добрым смехом. Он больше ничего не говорил об этом и продолжал говорить о магии, как обычно. Как только они вошли в каюту, Элиард достал свой собственный волшебный блокнот и посоветовался с Линком насчет вопросов и проблем, с которыми он столкнулся недавно. Линк дал свои ответы и указания ясно, как он всегда делал, и Элиард получил много преимуществ от их обсуждения. Время пролетело быстро, и два волшебника медленно сменили тему своего обсуждения с магией на войну на севере королевства Нортон. Линк не знал столько, сколько Элиард на эту тему, поэтому он в основном просто слушал, пока Элиард говорил большую часть времени. «Похоже, война зашла в тупик», — сказал Элиард. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Линк пристально. В то время как он был занят собственными делами, он был относительно невежественным о том, что происходило на севере. Элиард глотнул и вздохнул, прежде чем ответить. Он выглядел более чем немного обеспокоенным войной. «Недавно произошло два больших сражения, и они были жестокими и ужасными», — начал Элиард. «Говорят, что в этих боях погибло 20 000 воинов. Даже некоторые из боевых магов получили большие травмы, многие даже потеряли конечности. Некоторые из них вернулись в академию, и я пошел навестить их. Многие из них потеряли ноги и руки, а одному из них отрезали подбородок. Они сказали, что это потому, что убийцы темных эльфов пытались перерезать магу горло, но ему посчастливилось вовремя опустить голову и убежать, сохранив свою жизнь. Как жестоко». Элиард снова и снова качал головой, его лицо было наполнено сочувствием и сожалением. Благодаря своим выдающимся магическим талантам Элиард был освобожден от военной службы и смог сконцентрироваться на изучении магии в академии. Хотя он был благодарен за это, он не мог не чувствовать себя виноватым, что он скрывался в безопасности, пока королевство воевало. Чтобы бороться с этим чувством, он еще более одержимо нырнул в свои исследования, чтобы облегчить эту вину. 20 000 воинов мертвы и еще больше ранены, сказал Линк с глубоким хмурым взглядом. Не означает ли это, что королевство проигрывает войну? Не совсем, ответил Элиард. Это скорее взаимное поражение. Темные эльфы понесли серьезные потери, но их сопротивление было гораздо более интенсивным, чем раньше. Каждая битва велась яростно и жестко, что бесчисленные жизни были потеряны, и еще больше крови было пролито с каждой милей продвижения на север. После этого два друга на некоторое время погрузились в глубокую тишину. «Может быть, король зашел слишком далеко», — наконец сказал Линк. «Сейчас лучше всего стабилизировать и укрепить линию обороны. Мы больше не должны продвигаться на север». «Хотя это правда», — сказал Элиард с горькой улыбкой. «Теперь, когда пролилась кровь, у каждого в голове только одна мысль — убить. Мяч начал катиться, и его очень трудно остановить. Я слышал, что армия одержима мыслью о преследовании темных эльфов обратно в темное подполье, откуда они пришли. Любые предложения остановки будут немедленно отброшены». После этого Элиард, казалось, погрузился в глубокое горе. «Ты не видел, как обстоят дела в Спринг-Сити в последнее время, Линк?» — сказал он. «Когда я был там, я видел, как горожан подстегивали победы в предыдущих боях, что они были ошеломлены недавними неудачами. Теперь все они хотели отомстить. Честно говоря, Линк, мне очень страшно. Люди были ослеплены яростью и не хотели ничего, кроме как пролить больше крови. Это самое страшное, что могло произойти, когда королевство вступило в войну. После того, как люди не хотели ничего, кроме как заставить врага истекать кровью, все могло дойти до того, что они будут сражаться до тех пор, пока их враги не умрут или пока они не умрут сами. Когда царство дошло до этого, люди становились настолько фанатичными, что забывали мудрость, чтобы сделать шаг назад для спасения. Тогда врагу было бы намного легче прорваться через трещины, и была бы высокая вероятность того, что все королевство рухнет. Примечание. Обратитесь к истории Второй мировой войны Германии. Там нет ничего, что Линк может сделать в этом отношении. Королевская армия состояла из аристократов, и чем больше военной мощи обеспечивал некий дворянский дом, тем больше власти у них было. Линк сейчас практически не имеет власти. Кроме того, он не внес большого вклада в войну на севере, поэтому он в основном не имел права говорить об этом. Единственное, что он мог сделать сейчас, это развить свою собственную силу и силу своего отряда. «Давай больше не будем об этом говорить», — сказал Линк. «Почему бы тебе не остаться здесь на несколько дней? Нам еще есть о чем поговорить». Линк был гордостью Академии магии Восточной бухты, поэтому, естественно, Академия поставила его дело в качестве своего приоритета. Именно поэтому только 4 дня спустя Академия отправила команду строительства башни магов, состоящую из 2 магов-мастеров, 8 магов высокого уровня и 25 магов среднего уровня, на выжженный хребет. Таким образом, строительство магической башни Линка официально началось. Глава 212. Что за пустая трата талантов? Дикая местность Ферди стала чрезвычайно мутной из-за непрерывного дождя в последние несколько дней. Карета из Высшей Академии Магии Восточной Бухты нестабильно ехала по мутной дороге. Несмотря на дополнительную стабильность от заклинания балансировки ветрового элемента, этого было недостаточно, чтобы полностью компенсировать турбулентность от путешествия. По пути, многие маги, которые были физически слабее или имели болезнь движения, вырвало от дискомфорта. Это продолжалось целых 2 дня, прежде чем их назначение наконец-то появилось. Все вздохнули с облегчением. Мастер Гринчи и мастер Фердинанд сидели в первом вагоне. Среди членов совета из 6 человек, 2 из них были самыми молодыми, с мастером Гринчи в 58 лет и мастером Фердинандом в 54 года. Они считались вундеркиндами своей эпохи и довольно рано достигли статуса мастера. Тем не менее, это путешествие оказалось болезненным и для них. Когда он посмотрел на бесплодный лагерь из окна кареты, Гринчи вздохнул. «Я чувствую, что король не должен был давать Линку эту территорию. Звания было бы достаточно. Такой гений, как он, должен остаться в Академии и вложить всю свою энергию в исследование магии». Фердинанд имел более оптимистичный характер и в целом был более открытым. Он рассмеялся. «На самом деле, я не против. Просто удивительно, сколько камней на этой земле. Я испытаю тебя». Гринчи смотрел на бесплодную землю, где даже сорняки не смогли укорениться, и еще раз пожаловался. «Это будет мой первый и последний шаг на эту землю». Если бы ему пришлось совершить еще одну поездку сюда, он мог бы не пережить турбулентное путешествие. Фердинанд улыбнулся и сказал: «Старина, мы скоро войдем в лагерь. Пожалуйста, смотрите, что вы говорите, когда мы встретим Линка. Не подавляйте его, пока он находится на пике своего энтузиазма». Гринчи был очень сварлив из-за неудобного путешествия и сразу же ответил: «Почему я ничего не могу сказать? Я не только прокомментирую эту бесплодную землю, но и уговорю его вернуться в Академию. Это будет пустой тратой его таланта, если он останется в этой дыре». «Хорошо, хорошо, делайте то, что считаете нужным». Фердинанд точно знал, насколько упрямым был его друг, и оставил его остывать. Колеса кареты издавали скрипящие звуки, когда она задела гравий. Под монотонный ритм экипажи вошли в выжженный хребет. Дороги в пределах выжженного хребта были обработаны и сглажены по приказу Линка. Таким образом, путешествовать было намного удобнее. В тот момент, когда экипаж вошел в область, многие зрители собрались, чтобы приветствовать армию магов. Среди них выделялся Линк, который был одет в пламенный контроллер. Рилай и Элиард стояли рядом с ним, в то время как Джикер, Люси, Гилдерн, Клорида и остальная часть группы наемников стояли упорядоченно позади. Кучер вытащил карету на остановку, и маги слабо вышли из кареты. Прежде чем он вышел, Гринчи прошептал: «Смотри, он еще водится с теми вульгарными наемниками. Это так некультурно». Фердинанд молчал. Хотя он знал, что Гринчи был добрым и заботливым человеком в глубине души, Гринчи просто не мог держать рот на замке. Он часто говорил обидные слова без предварительной обработки их в своем разуме. Это может быть воспринято как прямота и искренность некоторыми, но и как оскорбление для других. Подняв карету, Гринчи попытался сдержать свои негативные чувства к этой земле и заставил себя улыбнуться в лицо. Будучи самым сильным членом совета из 6 человек, Гринчи возглавил отряд и пошел к Линку. Затем он дал неохотное выражение и сказал: «Линк, это место слишком бесплодно. Я также слышал, что погода ужасная. Сколько времени потребуется, чтобы построить приличную территорию из этой пустоши?» Ему все еще не удалось успокоиться, хотя он сильно смягчил тон. Линк виновато улыбнулся и поклонился. «Это был тяжелый путь, мастер Фердинанд и мастер Гринчи. Я уже начал строительство дороги, которая будет соединяться с Королевским переулком. Последняя дата завершения будет в следующем году. Пойдемте, я уже приготовил место для вашего отдыха. Должно быть, это был ужасный опыт для двух старых мастеров путешествовать по ухабистой дороге. Линк, следовательно, думал, что это было естественно для них, чтобы дать отрицательные комментарии в начале. Затем он обернулся, сигнализируя магам, чтобы они последовали за ним в деревянные дома, которые они бросились строить в эти несколько дней. По пути Фердинанд подошел к Линку и спросил. Декан упомянул, что вы хотели бы изменить климат с помощью магических башен. Вы нашли альтернативу? Линк покачал головой, так как ему нельзя было говорить о повелителе бурь. Затем он притворился, что у него нет решения, и сказал, я тоже понятия не имею. Тем не менее, климат в эти несколько дней был удивительным. Вчера был даже весенний дождь. Я чувствую, что плохой климат здесь был преувеличен другими. На самом деле все не так плохо, как можно было бы подумать. О, это хорошие новости. Фердинанд все равно не имел хорошего понимания ситуации и решил просто поверить Линку. Вскоре они прибыли в деревянные дома. Деревянные дома имели очень простой внешний вид. Хотя все было совершенно новым, условия жизни все еще были далеки от магических башен, к которым привыкли маги. Линк знал это хорошо и чувствовал себя еще более извиняющимся. Жилье не очень соответствует стандартам. Тем не менее, я уже установил стабилизирующий температуру магический круг в каждой комнате. Я также гарантирую, что комнату будут содержать в чистоте. Надеюсь, никто не возражает. Гринчи почувствовал себя еще хуже, посмотрев на потрепанный деревянный дом. Он знал, однако, что это не должно было быть расслабляющей поездкой и нужно просто пережить неудовлетворительные условия жизни. Фердинанд, будучи самим собой, просто засмеялся. Это уже удивительно. Я удовлетворен. В тот момент, когда он произнес эти слова, маги вокруг него не могли высказать свое мнение, несмотря на сомнения по поводу деревянных домов. Кроме того, они не могут изменить свои условия жизни. Все затем вошли в комнату, чтобы отдохнуть, поскольку они были очень уставшими от тревожного путешествия. Мастер Гринчи и мастер Фердинанд были поселены в отдельный деревянный дом. Это было, наверное, лучшее здание во всем лагере. Он имел два этажа и был 210 квадратных метров. В нем было две спальни, гостиная и даже балкон на втором этаже. Перед тем, как войти в деревянный дом, Гринчи был наполнен недовольством. Однако в тот момент, когда он вошел в дом, он почувствовал теплый, успокаивающий аромат, доносящийся до его носа. Он сразу же помолодел, и усталость в его теле рассеялась мгновенно. Затем он посмотрел на дизайн интерьера деревянного дома. В нем был деревянный плиточный пол, маленький деревянный стол с несколькими стульями вокруг него и небольшая книжная полка. Они все новые и аккуратно изготовлены. Номер был также очень чистым, как и было обещано, идя для минималистской концепции дизайна, которая успокоила чувства. Гринчи был прямым человеком. Он посмотрел на комнату с удовлетворением, и улыбка, наконец, появилась на его лице. Это довольно хорошо. Похоже, Линк приложил некоторые усилия. Фердинанд кивнул. Он нашел стабилизирующий температуру магический круг и был в середине его наблюдения. Затем он похвалил. Этот волшебный круг – работа гения. Посмотрите на это. Кажется, что это структура Сарлена, которая может очень точно контролировать температуру в комнате. Могу поспорить, что это была идея Линка. Гринчи с любопытством шагнул вперед. Через полминуты чувство жалости вновь захлестнуло его. Как я уже говорил, Линк всерьез должен прекратить разработку этой бесплодной земли и сосредоточиться на своих магических исследованиях. Какая пустая трата таланта. Хорошо, хорошо, старина. Вы повторяли это много раз. Давай отдохнем. Нам все еще нужно найти географический узел для расположения башни магов завтра. Это правда. После того, как группа магов поселилась, Линк встретил еще одного неожиданного гостя. Этот человек был никто иной, как глава торговой фирмы «Зеленый лист», Вартер. Зачем вы пришли сюда лично? Я уже отправил в этом месяце волшебные техники через Коррида. Я прав? Линк был в недоумении и спросил удивленно. Вартер от души рассмеялся. Его торговая фирма добилась больших успехов в этот период, и он выглядел намного более свежим и ухоженным. Он улыбнулся и сказал, «Я слышал, что вы готовитесь пойти на все в развитии своей территории». Линк рассмеялся. «Вы действительно хорошо информированы, Не так ли? Это правда. Моя гавань почти закончена. Завершение строительства порта означало бы, что морская торговля может начаться. Морская торговля была в 100 раз эффективнее наземных торговых путей. Линк мог затем импортировать огромные объемы ресурсов для развития дикой природы Ферди через море, а также экспортировать свои товары таким же образом. Все это было в его расчетах. Вартер тогда сказал: «Я встретил много дворян в этот период, занимающихся торговлей. Все они крайне заинтересованы в том, что вы делаете. Вот список специальностей на каждой из их территорий. Посмотри, есть ли у них что-нибудь, что вам нужно». Линк взял список и увидел имена не менее 40 дворян. Некоторые из них были из королевства Нортон, в то время как другие были из южных штатов. Ниже их названий были материалы и цены, которые они предлагали. Например, герцог Биверли на севере города Хот-Спрингс может предложить более 20 лет поставки красного бука. Герцог Гарланд с запада Гервенского леса может обеспечить гранитом. Многие другие дворяне были тогда готовы предоставить пищу и воду, некоторые даже готовы продавать рабов в качестве рабочих. Линк внимательно просмотрел список и нашел много предметов, которые ему нужны. Он не мог не быть впечатлен острым чувством возможности Вартера. Затем он передал этот список своему секретарю и сказал: «Вартер, это очень помогает. Тем не менее, я занят строительством моей башни мага и, вероятно, не могу лично отвечать за это. Пожалуйста, обратитесь к Люси, чтобы обсудить более подробную информацию». «Никаких проблем вообще. О, еще одна вещь», — внезапно вспомнил Линк важный вопрос и воскликнул. Его территория нуждалась в гражданах. В радиусе 100 миль от его лагеря коренные жители дикой природы Ферди насчитывали всего 2000 человек. Это было слишком мало рабочей силы. «Пожалуйста, продолжайте», — немедленно сказал Вартер. У него было предчувствие, что это будет что-то большое. «Моей территории нужно больше рабочей силы и больше населения. Тем не менее, состояние земли слишком плохое, чтобы привлечь кого-либо, чтобы прийти по собственному желанию». Прежде чем он смог завершить свой приговор, Вартер понял ситуацию и продолжил. «Вам нужно купить рабов, это верно, большое их количество. У вас есть какие-нибудь связи?» Линк улыбнулся и спросил. Вартер действительно был проницательным бизнесменом. Он был прав, когда решил работать с ним. «Есть ли у вас какие-либо требования к этим рабам, желательно молодых и сильных? Как насчет расы и пола? Человеческая раса была бы лучшей. Что касается пола, предпочтительно половина каждого, нет, немного больше мужчин, чем женщин. Мне нужны люди для развития своей территории. Мне нужно, чтобы мужчины занимались физическим трудом». Другая причина, по которой Линк не упомянул, заключалась в том, что он надеялся завербовать некоторых солдат из этих рабов. Вартер замолчал на мгновение, прежде чем сказать: «В королевстве Нортон не так много рабов. Даже если бы и были, то все они темные эльфы, которых вы наверняка бы не хотели. Тем не менее, Южный альянс свободной торговли имеет множество из них. Между народами часто возникают трения, в результате которых многие военнопленные, как правило, становятся рабами. Дворяне, вероятно, были бы готовы обменять их на деньги. Я свяжусь с вами снова. Большое спасибо». Вартер был чрезвычайно эффективным человеком. Он сразу же ушел после того, как все было сделано, чтобы найти Люси для переговоров. Линк был тогда один в своем кабинете, планируя будущее. Он должен был построить свою магическую башню, развивать территорию и расширять население своей территории. Необходимое количество золотых монет, безусловно, будет поразительным. Он должен был найти больше способов, чтобы увеличить свой доход. Вероятно, пришло время вывести антимагическую почву. Глава 213. Необычная почва. Торговец Вартер двигался очень быстро. Он не терял ни минуты и начал принимать заказы Линка и его 20 000 золотых монет по всему континенту. В ту же ночь Линк дал ему инструкции. Он ходил очень взволнованно, потому что знал, что со строительством недвижимости Линка его фирма «Зеленый лист» будет расширяться с взрывоопасной скоростью. Это принесет ему неисчерпаемое количество денег. Тогда его мечта построить бизнес-империю больше не будет чистой фантазией. Из-за этого Вартер очень много работал. На следующее утро маги Академии Восточной Бухты также начали работу над строительством башни магов. Они бродили по пустыне Ферди, не просто для развлечения, конечно, но для поиска геодезических узлов. Когда башня мага была построена на геодезических узлах или в полном геодезическом элементном равновесии, она значительно стабилизировала бы поток бассейна стихии внутри башни мага и сделала бы его намного безопаснее. Именно по этой причине каждая башня магов в Академии магии Восточной бухты была построена на очень стабильных геодезических узлах. Независимо от того, насколько занят был Линк, он всегда находил время, чтобы изучить заметки Венса о волшебной марионетке. С другой стороны, Элиард следовал за мастером Фердинандом, чтобы учиться у него. Таким образом, прошла неделя со всеми занятыми своей работой и обязанностями. Все слышали сплетни о том, что климат в дикой природе Ферди был печально известен и что штормы и дождь были обычным явлением здесь. Но удивительно, но на прошлой неделе погода была мягкая и иногда даже лучше, чем погода в близлежащем Гервенском лесу. В течение этой недели было приятно и солнечно в течение 4 дней, и хотя дождь шел в течение 3 дней, это были просто мягкие моросящие дожди, такие, которые были распространены весной. Не было грозы или сильного дождя. Те маги, которые только что прибыли, не находили это слишком странным, но наемники и первоначальные жители дикой природы Ферди, которые испытали здесь экстремальную погоду, начали распространять слух, что у лорда Линка были руки бога, которые могли контролировать погоду. Мастер Гринчи осматривал территорию дикой природы Ферди с помощью элементного компаса в руках. Он работал в отдельном участке земли от мастера Фердинанда. В течение недели они определяли местоположение геодезических узлов и теперь определяли лучшее место для создания новой башни мага. Как только он шел, он вдруг услышал громкий звон издалека. Когда он поднял голову в направлении звука, он обнаружил, что это была гигантская волшебная кукла, вспахивающая землю на склоне холма. «Какое ужасное мастерство от мастера Вайсмюллера!» — фыркнул Гринчи. Затем он приготовился уйти в другом направлении со своими помощниками. Он просто сделал несколько шагов, когда услышал громкие удары, исходящие из-за него. Через некоторое время раздался громкий звон, за которым следовал густой вздымающийся дым, идущий с того же склона холма, который он видел раньше. Гренси был ошеломлен, но вскоре успокоился. «Ха! Похоже, проклятая волшебная кукла сломалась!» Он кричал. «Какое смущение мастерство старика Вайса в Академии Восточной бухты!» Хотя Гринчи специализировался на алхимии сам, пахотная волшебная кукла не была такой сложной, так что он должен быть в состоянии исправить это, если причиной его распада были лишь некоторые небольшие проблемы. «Давай посмотрим, что здесь происходит», — сказал он, махнув своим помощником. Затем он наложил на себя плавающее заклинание ветра и плыл на склоне холма с очень небольшим усилием. Там он увидел волшебную куклу, поднимающуюся с руками, в то время как ее два плуга застряли глубоко в земле. Земля, вырытая за волшебной куклой, выглядела зеленовато-черной и не содержала больших глыб камней. «А, но это просто нормальная почва», — сказал Гринчи. «Как волшебная кукла сломалась, когда она работает только с этим? Навыки Вайса не могут быть настолько плохими, не так ли?» Он и раньше насмехался над Вайсмюллером, но на самом деле Гринчи очень уважал мастерство старого мастера. Вот почему он подумал, что волшебная кукла, должно быть, сломалась, потому что она работала на сложной местности. Но, судя по его внешнему виду, казалось, что волшебная кукла просто сломалась без какой-либо ясной причины. Он осторожно обошел волшебную куклу и все еще не мог найти ничего плохого в ее компонентах. Он с удивлением почесал голову. «Вайс может быть ненадежным стариком», — думал он, — «но он всегда дотошный в своей работе». Тогда что происходит с этой волшебной куклой? Как только Гринчи осмотрелся вокруг того, что там происходило, маг уровня 4 рядом с ним вдруг что-то указал. «Мастер Гринчи», — сказал он, — «вы замечаете что-то странное в почве, которая здесь оказалась?» Гринчи нашел вопрос интригующим. Он опустился на колени и взял в руку комок почвы, после чего внимательно осмотрел его. Он был зеленовато-черным, был очень липким, и его зерна были очень прекрасными. Когда Гринчи обнюхал его, он думал, что у него нет запаха вообще. «Подожди, здесь что-то странное. Мана, да. Почва, кажется, способна блокировать ману». Гринчи опустил почву и вытер руки. Затем он достал свою палочку и направил ее на землю. «Огненный шар», — он произнес. Подобно тому, как огненный шар ударил по почве, Гринчи почувствовал, что его структура заклинаний была нарушена. Несмотря на то, что он усилил свой контроль над огненным шаром, он все равно взорвался раньше, чем он хотел. Бах! Это был небольшой взрыв, и элементы огня просто испарились и исчезли. Но то, что застало Гринчи врасплох, было то, что на земле вообще не было никаких признаков взрыва, даже небольшой вмятины. Казалось, как будто почва была совершенно не затронута огненным шаром Гринчи. «Это высококачественная антимагическая почва», — воскликнул Гринчи. Теперь он понял, почему пахотная волшебная кукла сломалась. Когда он вспахал землю, земля вмешалась в структуру маны и заклинаний в основном теле волшебной куклы. Это было неплохо, но когда начинаются помехи, все больше и больше аномалий накапливается в организме волшебных кукол, что привело к ее поломке. Хотя конкретные свойства этой почвы еще не были тщательно проверены, Гринчи все еще не мог не вздохнуть на большом поле, по крайней мере, 30 акров, которые были вспаханы волшебной куклой. «Похоже, весь участок был сделан из этой земли», — подумал он. «Линку больше не придется беспокоиться о том, что у него будет недостаточно золотых монет, чтобы построить свое поместье. Было много применений для антимагической почвы. Ее можно использовать для строительства крепких городских стен, изготовления магических кукол, строительства магических башен и так далее. Отныне все, что Линку надо было делать, это продать почву, и он мог бы получить большую удачу для себя. Таким образом, он сможет завершить строительство своего поместья в кратчайшие сроки. Может ли это быть божьим планом?» Гринчи спрашивает. Он чувствовал, что удача Линка была слишком чудесной. Выяснив причины ее поломки, Гринчи мог легко починить волшебную куклу. Это требовало всего несколько простых шагов. Ему нужно было только стереть антимагическую почву с важнейших точек маны волшебной куклы, затем добавить защитную крышку поверх нее и восстановить любые поврежденные магические руны. Менее чем за 20 минут гигантская волшебная кукла может возобновить свою работу без сучка и задоринки. «Эра, принеси часть этой земли обратно в лагерь», — проинструктировал он одного из своих помощников, — «и доложи об этом хозяину Линку». «Да, господин Гринчи». Через час маг добрался до выжженного хребта с почвой. В течение 5 минут этот зеленоватый чернозем был помещен на стол Линка в его кабинете. «Мастер Линк», — сказал Эра с заметным волнением в голосе, — «мастер Гринчи сказал мне, что она обладает превосходными антимагическими свойствами». Он не мог не взволноваться этим открытием, поскольку он видел своими глазами, как волшебная кукла превратила эту землю во все обширное поле. Линк просто посмотрел на почву, и в его выражениях не было никаких изменений. Дело не в том, что земля была недостаточно хороша для него, только в том, что он ожидал этого открытия. Он взял образцы почв и сделал вид, что внимательно изучаю его. Затем он улыбнулся и кивнул Эра. «Это действительно хорошая новость», — сказал он. «По крайней мере, нам не придется покупать антимагические кирпичи у других людей, чтобы построить башню мага сейчас. Я боюсь, что у вас будет гораздо больше, чем вам нужно для магической башни, мастер Линк», — сказал Эра. Он очень восхищался спокойным поведением Линка, и он знал, что не сможет сохранять хладнокровие, если был бы Линком. Несмотря на то, что Эра не имел большого отношения к этой антимагической почве, он все еще был в восторге от открытия, поскольку он чувствовал, что он только что стал свидетелем исторического момента. Да, с полем этой земли, мастер Линк мог даже построить великолепный город здесь, в его поместье. Линк просто кивнул, затем он повернулся к своему клерку Джошуа. «Скажи Крида, что я хочу его видеть», — он проинструктировал.